Глава 24. Дерек Дуайт суетливо поправлял рубашку, пиджак, часы, снова рубашку. Лили с легкой насмешкой наблюдала за ним из окна доджа. Они договорились встретиться на берегу залива, чтобы на свежем воздухе обсудить имеющиеся факты. В одной руке детектив держал подставку с двумя большими стаканами кофе. Его автомобиль был припаркован у пирса. Лили последовала его примеру и поставила машину рядом. Стоило ей выйти, как порыв ветра разметал ее волосы. «Не замерз?» — спросила Лили, перекрикивая шум прибоя. «Немного. А вот кофе еще не успел остыть. Не знаю, какой ты пьешь, поэтому взял латте и капучино». «Пожалуй, капучино. Он покрепче». Лили улыбнулась и приняла стакан, приятно согревающий пальцы. «В твоей или моей?» Дерек кивнул в сторону машин. «В моей твою портить жалко. А в своей я давно не наводила порядок после всех этих машинных перекусов». Дерек усмехнулся и пошел к доджу. В салоне еще сохранялось тепло, и оба детектива удобно устроились на сиденьях. Лили сразу отпила кофе, снова позабыв о завтраке и обеде, и, судя по всему, об ужине ей тоже не стоило думать. Да и вообще о любых делах, которые не были связаны с убийствами. «Ты очень много куришь», — заметил Дерек. «Хочется ответить, что это не твое дело, но я все-таки попробую оправдаться. В выходные, когда я с дочерью, я вообще забываю о сигаретах. Но Картер подтвердит, как только у нас появляется новое расследование, сигареты заменяют мне завтрак, обед и ужин. Плюс они для меня своего рода скрипка. Ну, как у Шерлока». Лили усмехнулась и подумала, что сморозила несусветную глупость. Дерек сначала хохотнул, а после отпил кофе и посмотрел на Лили так, словно пытался что-то в ней разглядеть. Пытался расшифровать ее, боролся с сомнениями. «Знаешь, я никак не могу тебя разгадать». «Зачем тебе это? Лучше бы над преступлением голову ломал». «Да. Давай вернемся к работе». Ник признался, что иногда возил Монику в больницу. Точнее, забирал после химиотерапии. Он клянется, что им двигали благие намерения. Но в последнее время Моника вела себя странно. Нику показалось, она пропускала химию. Лгала ему. Ник пытался что-то выяснить. Он считал, что это не его дело. Не лез в ее жизнь. Своих дел хватало, как он выразился. А вот то, что он фигурировал в деле об убийстве твоей подруги, меня смущает. Скажи, где убийца мог взять эту газету? Лили достала пачку сигарет. Убийца взял ее у меня. Я хранила эту газету в гараже. «Так ты знала об этом? Господи, Лили, скажи, что ты вызывала криминалистов в свой гараж!» Набросился на нее Дерек. «Нет, проникновение в чужой гараж для Джуна — норма. Это мог быть кто угодно — вор, бомж, обезумевший. С чего мне было считать, что в нем побывал именно убийца?» Защищалась Лили. «Ты поступила опрометчиво. Ты должна была сразу понять, что находишься в опасности. Я ведь говорил тебе о типаже». Дерек яростно разрезал ребром ладони воздух. «Да с какой стати мне вообще должно было прийти в голову, что я являюсь чьей-то идеей фикс?» Лили тоже повысила голос. «Думаешь, легко признать, что по моей вине погибли все эти девушки?» «А ты думаешь, мы должны смириться с тем, что именно ты являешься главной мишенью? Лили, наш убийца устраивает шоу для тебя. Ты главный приз, понимаешь? И не вздумай этого отрицать. Слишком много ниточек ведет к тебе». «И что ты предлагаешь? Сидеть дома? Я хотя бы защитить себя могу, в отличие от других девушек». Лили сделала глоток капучино. Дерек поставил локти на колени и принялся массировать виски. «Кто это может быть, Лили?» — тихо спросил он. «Я не знаю, Дерек. Даже предположить не могу. И все еще сомневаюсь, что дело во мне. Я готова признать, что являюсь потенциальной жертвой, но не первопричинной». «Или просто не хочешь в это верить». «Хорошо. Как считаешь, убийцей может оказаться кто-то из лагеря? Ты уверена, что за убийство Руны осудили виновного?» «Я и тогда, и сейчас абсолютно уверена в том, что этот индеец ни в чем не виноват», — заявила Лили, проводя языком по губам, перепачканным в пене. «Я плохо помню всех, кто был в лагере. Кроме Фила, я потом ни с кем больше не виделась». «Что еще за Фил?» Дерек приоткрыл окно, печка нагрела салон так, что стало жарко. «Мой лучший друг». «Между вами нет. Никогда ничего не было», — поспешно ответила Лили. «Мне все равно придется его проверить. Тебя стоит отстранить от дела». Дерек потянулся к ее ладони, но Лилиан отдернула руку. «Что? Какое к черту отстранение?» — вспылила она. «Ты ведь знаешь правила не хуже меня. В идеале стоит приставить к твоему дому охрану. И к дому твоих родителей, если дочь останется у них». Дерек говорил об этом таким будничным тоном, что Лилиан никак не могла до конца осознать его слова. Неужели он это серьезно? «Даже не думай, Дуайт, заставить меня сидеть, сложа руки. И никакой охраны! Я могу обратиться к Картеру, уверена, он обеспечит мою безопасность». Дерек сжал губы и быстро кивнул. Затем выбросил окурок и спросил. «А как давно вы с Картером знакомы?» «Ты можешь посмотреть данные отдела кадров. Там указана дата его устройства на работу. Если я не ошибаюсь, он пришел через полгода после того, как я вышла из декрета. Заменил моего бывшего напарника. Тот сейчас на пенсии». Дерек почесал подбородок и вновь кивнул своим мыслям. «Хорошо. Ситуация такая. Убийца втерся в доверие к жертвам, я в этом уверен». «И я». Чуть успокоившись, Лили наконец допила кофе. «То есть убийца заводил с ними отношения? Из твоих отчетов и опросов можно сделать вывод, что он, скорее всего, настаивал на том, чтобы девушки сохраняли их отношения в тайне. Но они же девушки, черт подери, и не могли держать все в себе». «Есть один момент». Лили убрала волосы за уши и посмотрела на Дерека. «У Аманды и Селесты я нашла зарисовки бабочек Морфа. Только что я была в морге, и Сайлос показал мне свежую татуировку на теле Моники. Бабочка Морфа. Сидит на красной лилии». «Лилии? Тогда, боюсь, мотив убийцы не месть. Мотив убийцы — овладение». «Не делай поспешных выводов. Вряд ли Моника могла посвятить татуировку мне». «Убийца мог подтолкнуть ее к тому, чтобы сделать именно такой рисунок». «Так, а бабочка тебе о чем-нибудь говорит? Может, как-то связано с твоим прошлым?» «Никак. Никогда не интересовалась бабочками. Думаю, бабочка — прямое указание на убийцу». «Он что, по-твоему, лепидоптеролог? Или гусеница?» — скептически спросил Дерек. «Нет. Здесь что-то другое». Лили прикусила нижнюю губу и посмотрела в окно. Небо совсем потемнело, отчего вода в заливе казалась черной. Пена мерцала, словно рождественская мишура. «Дерек, мне нужно съездить к родителям. Мы можем поговорить завтра утром». «Конечно. Лучше бы нам как можно раньше прибыть в бюро. Я приеду к 6 утра, и будем шерстить все, что было найдено. Проработаем все версии. Хорошо?» «Хорошо». Дерек коснулся внутренней ручки дверцы, но вдруг обернулся. «Лили, может, приставить охрану к твоей дочери?» «Я отвезу ее туда, где ее никто не найдет», — отрезала Лилиан. «Патрульные всегда привлекают внимание». «Ты не думала о том, что за тобой следят? Возможно, даже в эту минуту». Лилиан смерила Дерека сердитым взглядом. «Я обсужу это с человеком, у которого будет жить Нора». Дерек не стал продолжать спор и вышел из машины. Лили резко газанула и поехала за Норой. В ночи Джун оказался тихим, мирным городком. Большой деревней, где все друг друга знают. Слабо горели вывески, дорогу подсвечивали редкие фонари, а высоко над горой светила круглая луна, на которой можно было разглядеть моря и кратеры. Лилиан особенно любила Джуна в это время суток. Добравшись до бухты Фриц, Лилиан подъехала к дому родителей. Ее встретила Рене. «Привет, доченька», — улыбнулась она и посторонилась, пропуская Лили в дом. «Мамочка!» — заверещала Нора, увидев ее, и повисла на шее матери, словно маленькая обезьянка. «Привет, крошка! Как я соскучилась, Нора, ты не представляешь!» «Мама, а мы завтра пойдем в садик? А в кино? А в парке погуляем? И купим мне новых куколок». «Детка, подожди. Я очень-очень хочу с тобой провести время. Много-много времени. но у меня важная работа, и мне нужно ненадолго отвезти тебя к дедушке Бобу. Ты помнишь его?» «Но я думала, мы с тобой поиграем». В глазах дочери заблестели слезы. «Малыш, пожалуйста, не плачь, не то мама тоже заплачет. Обещаю, как только закончу с расследованием, мы с тобой проведем вместе уйму времени». Рене слушала их, сидя в своем любимом кресле нелепой коричнево-зеленой расцветки, вязала очередной свитер для внучки и недовольно качала головой, поглядывая на Лили. Нора отказывалась слезать с Лилиан до тех пор, пока та не усадила ее в автокресло. «Мам, какой наряд больше подойдет моей Эми?» Нора положила куклу на колени и показала Лили два платья — розовое и синее. «Мне больше нравится синее», — улыбнулась Лили и поцеловала Нору в крохотный носик. Они помахали руками родителям и отправились к Бобу. Отчий дом Дэна находился за гаванью Джуна, Паттон-Роуд. Проезжая по шоссе вдоль пролива, Лили через водную гладь могла наблюдать за жизнью Дугласа, крошечного городка рядом с западным Джуна. Нора потихоньку засыпала, а Лили то и дело бросала взгляд в зеркало заднего вида. Мысль о слежке крепко засела в ее голове. Бревенчатый двухэтажный дом свекра стоял у подножья горы. Сзади участок граничил с лесом. Ветки деревьев, раскачиваемые ветром, царапали окна и громко шелестели листвой, мешая уснуть. Каждый раз, когда Лили оставалась здесь на ночь, ей мерещились дикие звери или преступники, проникающие в дом. Боб стоял на широкой веранде с подвесными качелями, свет фонаря падал на его бороду и зеленую рубаху. Лили выключила зажигание, достала рюкзак с вещами Норы, затем взяла сонную дочь на руки и понесла к дому. Боб встретил невестку на полпути. «Я помогу», — прошептал он и бережно подхватил Нору. Дом вызвал у Лили нежеланную ностальгию. Шкуры на полу — Боб входил в пятерку лучших охотников Аляски. Гигантский камин, новейшие модели телевизора, массивный стол, за которым Нора с удовольствием будет рисовать, множество живых растений. Вся эта обстановка воскрешала в памяти образ Дэниэля. У камина он любил читать, за столом работать посреди ночи. На шкурах они с Лилиан предавались любви. Встряхнув головой, Лили повернулась к Бобу. Он что-то говорил ей, пока она погрузилась в пучину своей памяти. «Еще есть ребрышки и крылышки гриль в соусе барбекю. Так что ты будешь?» Желудок сделал сальто, а затем резкий спазм едва не заставил Лили согнуться пополам. «Большое спасибо, мистер Мёрфи. Я готова съесть что угодно». Лили криво улыбнулась. «Кофе, чай, виски?» «Кофе». Боб кивнул и пошел на кухню. Нора посапывала на гигантском диване на 7 персон. «Лили, проходи», — позвал Боб. Лили села за кухонный стол из темного дерева, покрытый лаком. Боб налил ей черный кофе, рядом поставил тарелку с ребрышками, блюдо с брусочками сельдерея и моркови и корзинку с булками. «Не стесняйся, пожалуйста, ешь». Лили осмелилась посмотреть ему в глаза. Опрометчивое решение. Это было все равно, что смотреть в глаза Дэна. Боб чуть более щуплый, бородатый, и все равно их схожесть бросалась в глаза, а Лили так вообще била под дых. «Перестань, Лили. Дэна не вернуть. Отпусти его». Она попыталась вразумить саму себя. «Очень вкусно, спасибо». «Знаю, тебе тяжело смириться с утратой. Может, ты и вовсе не горишь желанием поддерживать со мной общение, но умоляю тебя, дай мне возможность видеться с Норой». Боб опустил глаза и посмотрел на свои руки. «Она — все, что у меня осталось». «Простите, мистер Мёрфи». «Просто Боб, мы же не чужие». «Боб, простите. Знаю, это нечестно по отношению к вам, но вы правы, мне очень тяжело бывать здесь, в этом доме. Знаю, со временем будет легче, но я... Просто иногда я не верю, что его действительно нет». «Лили, прошел год. Я потерял единственного сына, мне до конца дней помнить об этом и скорбеть. Но у тебя есть дочь, есть будущее. Ты молода, красива. постарайся смириться». Голос Боба, раскатистый, грубоватый и низкий, успокаивал. «Временами я принимаю эту потерю. Вернее, я ее приняла, но меня изводят совесть и воспоминания», ответила Лили, ломая булку пополам и обмакивая ее в соус. «Я слышал о деле, которое ты ведешь. Поэтому ты решила привести Нору ко мне». «Да, и как вы смотрите на то, чтобы здесь расположился полицейский патруль?» «Я отличный охотник, Лили. Мой дом снабжен сигнализацией и видеокамерами. Уж за своей внучкой я смогу присмотреть, раз проглядел сына». «Вы не виноваты», — начала Лили, но Боб ее перебил. «Я, может, и нет. Но Дэн не мог не справиться с управлением. Я научил его водить в 14. С 16 лет он почти каждый день был за рулем. Нет, Лили, это не про Дэна. Думаю, было что-то еще». Несмотря на тепло от горящего камина, Лили бросила в холод. «Но была проведена экспертиза. С автомобилем все было в порядке». «Дело могло быть не в этом. Может, кто-то был с ним в машине. Может, кто-то выбежал на дорогу в неположенном месте». Лили покраснела и отодвинула тарелку, допив кофе. «Прости, я тебе совсем не помогаю с принятием», — хмыкнул Боб. «Расскажи, что мне делать с Норой. И, кстати, ты не против, если мы съездим в Анкоридж?» «Было бы здорово. Да, пожалуй, так будет даже лучше». Лили улыбнулась этой идее. Еще минут 40 Лилиан погружала Боба в рутину жизни с Норой. Она рассказала о любимых мультиках дочери, о блюдах, о занятиях, попросила звонить ей каждый вечер и пообещала приехать, как только продвинется в деле. Боб поотечески обнял ее на прощание. Нора так и не проснулась, поэтому Лили трепетно убрала с ее лица челку, коснулась губами ее лба и вышла из дома свекра. «Боже, как я устала», — подумала Лили, выкрутив радио на среднюю громкость. «Только бы не уснуть за рулем». Выехав на Тан-Роуд, Лили принялась тихонько подпевать Форт Майнер «Where'd You Go?». Слова песни лишь усугубили ее настроение. Она притормозила у светофора и взглянула на небо. «Вау!» — вырвалось у Лили. Прямо над ней мерцало северное сияние. Зеленые, белые, пурпурные переливы в окружении тысячи звезд на черном небесном полотне. Лили не могла оторвать глаз от сказочно красивого, таинственного и в то же время яркого неба, пока сзади не послышался гудок автомобиля. «Козел!» — буркнула Лили и надавила на газ. Глаза у Лилиан слипались, когда она въезжала в гараж. Осмотревшись, она убедилась, что там кроме нее никого не было. Все предметы лежали на своих местах. Едва передвигая ноги, Лилиан дошла до двери, но, заметив узкую щель, потянулась за оружием. Сон как рукой сняло. Медленно дыша, Лили достала пистолет, развернулась в обе стороны — никого. Затем осторожно толкнула чуть приоткрытую дверь, а она точно запирала ее на ключ, и тихо скользнула в прихожую. Свет не горел, но в нос ударил знакомый цветочный аромат, который ассоциировался с отцом, детством. Что, черт подери, происходит? Дойдя до кухонного островка, отделявшего столовую от гостиной, Лили заметила на столешнице какой-то предмет, которого не было раньше. Да чего же темно? Лили прокралась к выключателю, нажала кнопку и обомлела. На столе красовалась высокая хрустальная ваза, а в ней — букет красных лилий. «Привет, Лили», — послышалось сзади.